Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 19 сентября 1982 года Скотт Фалман, профессор компьютерной школы Американского университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, придумал смайлик и впервые пустил эти простейшие точечки и скобки на экран компьютера. Сам он писал: это было потрясающе следить за тем, как из крошечного сообщения на мониторе, которое я придумал за 10 минут, возникает явление, распространившееся как эпидемия по всему миру. Надо сказать, что Скотт Фалман известный ученый, занимался он искусственным интеллектом и вообще-то написал около 8 книг и, в общем, является авторитетом. Но имя его с тех пор и навечно связано с происхождением смайлика. Ну, в общем, конечно, у Скотта Фалмана многие осваивают, то есть, извините, многие оспаривают авторство смайлика. Но, тем не менее, вот считается, что это так. Казалось бы, странный праздник, глупость какую-то вы обсуждаете сегодня в эфире, Александр Геннадьевич. На самом деле это не так. Рождение смайлика, по-научному он называется эмотикон, связано с рождением очень своеобразного феномена. Оно связано с рождением нового типа общения. Ну, вообще-то человечество до этой даты, до 19 сентября 1982 года, знало только два типа общения – устное и письменное. Это могла быть переписка, а мог быть разговор. И никакого общения третьего рода быть не могло. Ну, разве что русские знали третий тип или третий род общения. Это общение матерное. А я в данном случае совершенно не шучу, потому что матерное общение, в общем, в чем-то очень близко к общению с помощью смайликов. Вы никогда не задумывались об этом? Появился третий самодостаточный род общения. Общение в сети интернет, в социальных сетях или с помощью смс-сообщений и на мобильных телефонах. Именно смайлик, эмотикон, пентаграммка с изображением человеческого лица и человеческой эмоции сделала это, эту переписку родом общения, потому что добавила к тексту знак выражения эмоций. Ведь на самом деле в письменной речи таких текстов только два. Таких знаков только два. Вопросительный знак и восклицательный знак. А вот до чего нас довело это общение, нужно ли оно или нет, вот об этом мне бы и хотелось сегодня поговорить в эфире, о роли смайликов в вашей жизни, дорогие радиослушатели, по телефону 495-956-1514, 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вы часто пользуетесь смайликами? Сколько времени занимает ваше общение с помощью СМС, в социальных сетях, в интернете, словом, общение с помощью современных электронных средств связи? Для вас это важно? Вы что-то приобрели, когда появился этот третий род общения? Или вы, наоборот, что-то потеряли? Вам хватает обычного человеческого общения или не хватает? У вас, вы страдаете недостатком общения, вы страдаете одиночеством или наоборот, смайлик открыл путь к совершенно другой жизни и совершенно другому общению, и вы сами считаете, что вы стали общительным человеком. Словом, в общем, разговор о смайлике – это разговор о том, что же все-таки происходит с нашим общением, когда оно в огромной степени неожиданно переходит в компьютерную сеть 495-956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Ну а музыкальных паузах у нас сегодня музыкальные смайлики из середины и конца 50-х годов. Top when the bar breaks, the cradle will rock, rock, rock, rock, rock, rock my rock, rock my rock, rock my rock, my rock. In a shoe, had so many kids, ma, what did she do? She did the cradle rock and roll. She did the cradle rock and roll. She did the cradle rock and roll. Miss Cinderella, she went to the ball. She didn't do no waltzes at all. She did the cradle rock and roll. She did the cradle rock and roll. She did the cradle rock and roll. No fear, she had the spider so rot in his ear. They did the cradle rock and roll. They did the cradle rock and roll. Музыка раньше была смайликом. Само собой разумеется, что музыка передает те или иные человеческие эмоции без помощи слов. Музыка эмоциональна. И, между прочим, когда на сайте очень большой выбор смайликов, то оказывается, людям их проще дифференцировать и подбирать именно тогда, когда звучит какая-то музыка, которая им нравится. И тогда выбор смайликов идет гораздо быстрее. Подумать только, каких только исследований не проводят ученые. А если смайлики по настроению соответствуют музыке, то они определяются еще быстрее. Смайлики... Я вполне имею право ставить музыку 50-х годов, потому что считается, что на самом деле изображение, похожее на смайлик, только передающее страдания, было впервые использовано в черно-белом фильме Ингмара Бергмана. Это ранний его фильм, который называется «Портовый город». И там вот эти рисунок был использован прямо в кадре. Ну и говорят, что в 1953 году изображение этих рожец появилось в рекламной кампании американского фильма «Лили». Со смайликом все очень просто. Как правило, эти пентаграммы изначально очень просты. Ну, что о них еще можно рассказать? Ну, естественно, раз это эмотикон, то есть способ выражения эмоций, то показано, что женщины склонны использовать вдвое больше смайликов в текстовых сообщениях, чем мужчины. Между прочим, опять это очень серьезное исследование, в котором были проанализированы, представляете, 124 тысячи текстовых сообщений, СМС, которые были получены со смартфонов у мужчин и женщин. Так вот, 100% исследуемых использовали смайлы, однако их использование никогда не было слишком частым. Чаще всего использовали смайлики счастливый, грустный и очень счастливый. И только практически 50% женщин использовали более одного смайлика в своих сообщениях. И только 5% мужчин использовали более одного смайлика в своих сообщениях. Ну, что делать? Мы, видимо, куда менее эмоциональны. Правда, надо отдать должное. Вот очень странно, если смайлик – это некоторая мера эмоций, то выяснилось, что хотя женщины используют больше смайликов, чем мужчины, однако мужчины, как правило, пользуются куда большим разнообразием смайликов для выражения своей мысли в СМС или в сети. Вот почему это интересно. Это, в общем, обозначает в некотором смысле больше разнообразия эмоций. Поэтому сеть, возможно, определяет совсем другую человеческую психологию. Мы же ведь привыкли думать иначе. Это, возможно, хорошая сторона смайлика. А вот сразу могу сказать и про плохую тоже. Нам мучительно не хватает живого общения. Или хватает? Вот на этот вопрос я хотел, честно говоря, чтобы ответили наши слушатели. Ну, как-то шансы на это все уменьшаются и уменьшаются. Напомню, что 495-956-1514 телефон нашего прямого эфира. Так вот, сегодня европейские психологи начинают называть поколение старше 20 лет, то есть поколение, которое родилось в 90-х годах, появилось на свет Божий, поколением одиноких. У нас этот термин пока не привился. Но, в общем, не знаю, успели ли вы это заметить, дорогие радиослушатели. Специалисты объясняют эти вещи таким образом. Электронная почта и текстовые сообщения в интернете вызывают так называемую эпидемию застенчивости. Заочно гораздо легче создать и поддерживать определенный образ человеческий, умолчать об отрицательных чертах и продемонстрировать собственные положительные качества. Между прочим, в России проводились еще очень интересные исследования, в котором большинство наших соотечественников признались, как, впрочем, большинство украинцев, что как минимум однажды говорили неправду, общаясь в сети интернет. Я хочу сказать, что это, видимо, кокетство некоторое. Я думаю, что они это делали гораздо чаще, честно говоря. Но вот еще две вещи, о которых мы совершенно не задумываемся. Эпидемия застенчивости и поколение одиноких. При живом общении гораздо легче, или кажется, что гораздо легче партнерам увидеть какие-то недостатки друг другу. А когда мы отделены расстоянием и экраном, мы стесняемся меньше. Чем больше такого общения оказывается, тем больше люди стесняются общаться друг с другом. Между прочим, исследования европейские говорят о том, что 39% американцев, 36% англичан и 35% немцев с большим удовольствием общаются в сети, чем при личной встрече. Примерно 60-64% украинцев говорят точно так же. Им легче общаться в социальных сетях, в интернете, с помощью смс-сообщений, чем вживую. И совсем, честное слово, кошмар. Кошмарно обстоят дела у нас. Потому что 80% россиян променяли, согласно исследованиям, живое общение на интернет. Это значит, что только 20% продолжают желать общаться со своими близкими вживую. Более того, вот если вы задумаетесь, то это тоже сейчас нередкий факт, в частности, в моей жизни тоже. От переписки в сети нас не отвлекают даже друзья и родственники, зашедшие в гости или находящиеся в этой же комнате. Во всяком случае, в этом признаются аж 73% россиян. Более того, это относится не только к молодежи, но и к старшему поколению. Свободное время в интернете сегодня проводят 2/3 опрошенных россиян. И предпочитают это любому другому виду досуга. Самые популярные при этом виды деятельности как раз общение в соцсетях и скачивание различного развлекательного контента. Между прочим, нередки случаи, когда супруги, находящиеся в одной квартире, переписываются через интернет. Хотя, по мнению исследователей, единственное, что женщины даже больше времени проводят в сети, чем мужчины. Здравствуйте, Светлана Марковна. Алло. Есть Светлана Марковна у нас? Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый день. Ну, относительно того, что компьютер – большой прогресс для человечества, наверное, другого ничего не скажешь. Да, я хочу заранее, чтобы не забыть, поблагодарить вас за все ваши передачи. Колоссальное удовольствие всегда получаю. И не хочется тратить время на то, чтобы самой появляться в эфире, потому что то, что вы говорите, это значительно более интересное. Так вот, мне 70 лет, я научный работник, я владела компьютером, ну, наверное, 20 лет назад. Считаю, что для работы компьютер очень нужен, очень полезен. А вот для общения лучше бы ими не пользоваться. Он действительно совершенно, с ним теряется возможность общения со своими близкими. Все это сходит на нет. И единственное еще хочу прокомментировать то, что вы сказали. Вот не только молодежь становится одинокой с компьютером, но и старшие люди, если они вошли в это так плотно. И лучше бы на самом деле этого не было. Но дело в том, что если взрослые пользуются, люди солидного возраста пользуются компьютером для работы, то молодежь больше для развлечений, и это их только объединяет. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо большое, Светлана Марковна, и за отзыв спасибо. Только поверьте, конечно, хорошо, что вы считаете, что мы говорим интересно, но все-таки для передачи и для людей очень важны ваши мнения. Ну, я же все-таки психотерапевт, специалист в чем-то. А иногда очень хочется услышать, чего же думают по этому поводу живые люди. Ну вот, люди, человеки, вам достаточно общения в интернете? Вам правда не хочется живого общения, прикосновения к рукам друг друга? Вместе вкусно поужинать? Ну, представляете себе, что такое 80%? При этом что интересно и что важно? Что при этом европейцы отмечая, что 35% людей предпочитают в среднем общаться в сети интернет, они называют поколение поколением одиноких. А мы нет. Нет, ну какие мы одинокие? Наоборот, мы вот теперь, когда у нас есть интернет, одинокими быть и перестали. Эта вещь совершенно поразительная, на мой взгляд, в первую очередь связана с утратой того самого чувства близости. Наверное, самая страшная беда нашей страны сегодня, что мы как бы предпочитаем быть подальше друг от друга. Как бы предпочитаем, видимо, не показывать своих истинных чувств. Может быть, это самая главная проблема России сегодня. Смайлики. Бесконечное интернет-общение, которое становится знаком отчуждения. Я настоящий, такой, каким я себе представляю. Больше не могу быть в реальном мире, не могу проявить себя в реальном мире, могу проявить себя только в сети. А в реальном мире, ну, иногда стесняюсь. Иногда побаиваюсь. Иногда просто не представляюсь, не могу добиться того, чего я хочу. И мы перестаем пытаться пробовать. Представляете себе, вот может, например, быть нормальный брак не у людей, познакомившихся в интернете. Это я совершенно не имею в виду. А может ли быть нормальный брак у двух людей вот из этих 80%, которые променяли живое общение на общение в сети интернет? Здравствуйте, Александр. Алло, город Оренбург. Есть у нас Оренбург, нет? Да, да, да, я слушаю вас. Так скорее это мы вас слушаем. Здравствуйте. В общем, дело в том, что я бы хотел сказать свое мнение по поводу сегодняшней темы. Дело вот в чем. Дело в том, что, ну, как бы из категории слепых, и, ну, сам, как бы, тоже очень часто, ну, использую интернет, но, как бы, я считаю так. Как бы, я не против интернета, отчасти. Дело в том, что вот я пользуюсь программой Skype, и я там общаюсь с разными людьми из разных городов. Да сейчас, погоди. Вот. Дело в том, что, как бы объяснить, просто я с разными людьми общаюсь, и иногда сталкиваюсь с таким моментом, что многие люди, ну, даже моего положения, они как бы настолько, как бы это объяснить. Да подожди. Ладно, ладно, перестаньте ссориться. Нет, в общем, дело в том, что ситуация такая, что они абсолютно вот общаются, они общаются только в интернете. И дело в том, что самое, что ужасное, я даже спрашиваю двоих товарищей, из одного города они живут. Я говорю, вы хоть у Дудушки в гости ты ходите? Он говорит, ну ты что, думаю, как мы не можем, мы не ориентируемся в пространстве, все прочее, прочее, прочее. Я говорю, ну дело в том, что, ребят, лично я как бы не... Я, в общем, к чему я говорю? Я не отрицаю интернет, но живое общение для меня лично самое, это одно из главнейших. Спасибо большое. Я вот что хочу сказать. Наверное, нужно все-таки понять это. Не отрицать сеть, не восхвалять ее. Она просто... феномен, который теперь стал неотрывной частью нашей жизни. Надеюсь, что останется ее неотрывной частью. Вся проблема в том, что человек не может жить без живого общения. И надо заставлять себя общаться. Еще одна музыкальная пауза. When I hold you, baby, close to me, It's a special kind of ecstasy. When I kiss you, baby, woe is me. How my heart begins to sing. Oh my, oh boom-a-la-da-boom, boom, boom-a-la-da-boom, boom. Never was a kiss like this. Never was a love like this. Never was a girl like this. My heart goes boom-a-la-da-boom, boom, boom-a-la-da-boom, boom. Crazy what love can do. Never, never, never was a love so true. When we're walking beneath the starry sky, and we're talking beneath the starry sky, we're in love and this we can't deny. And my heart begins to sing. Oh my, oh boom a la da boom boom boom a la da boom boom. Never was a kiss like this. Never was a love like this. Never was a girl like this. My heart goes boom a la da boom boom boom a la da boom boom. Crazy what love can do. Never, never, never was a love so true. Так вот, в действительности смайлики не так просты, потому что сегодня их напрямую обвиняют многие. Считается, что вот те самые люди, которые используют много смайликов в интернет-общении, в смс-общении по телефону, грубеют, у них грубеют эмоции. У них исчезает тонкость восприятия искусства и музыки. Они утрачивают что-то, что мы называем интуицией или эмпатией, способностью чувствовать другого человека. У них деградирует чувство юмора. То есть со временем это их общение неожиданно становится похоже на русское матерное. Вот то, с чего я начал передачу. Впрочем, виновата ли в этом сеть, я отнюдь не уверен. Здравствуйте, Леонид Георгиевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушай, я вот что хотел сказать. Я предпочитаю голосовому общению СМС-общение и считаю, что вот смайлики – это какое-то шаблонное отношение к своему собеседнику. И часто, когда в любом латинице или кириллице набираешь текст, то невозможно определенную комбинацию символов набрать, сразу выскакивает чья-то мордашка. И это иногда бывает очень навязчиво. И программисты заранее закладывают такие вещи, и они вот очень надоедливо бывают. Спасибо большое, Леонид Георгиевич. Я вот ведь что... хочу сказать, у нас была как-то передача о психологии переноса. Вот это огрубение чувств ученые предпочитают объяснять именно переносом. То есть люди как бы переносят свою эмоцию на тот самый смайлик, на пиктограмму, на изображение, и тем самым постепенно подменяют эмоции настоящие. И человек постепенно теряет способность выражать свои эмоции в письме или в голосовом разговоре по телефону. Он утрачивает выразительные средства языка. И в конце концов, как вам сказать, без языка на самом деле чувства становятся, в общем-то, ненужными, потому что богатство чувств – это богатство языка. Вот нам сегодня пришлось в редакции говорить о современной музыке. Вы не обратили внимания, что главная эта проблема заключается в том, что в ней больше нет оттенков и нюансов. Почему я предпочитаю ставить старую музыку? Потому что она куда более эмоциональна. А если в современной песне есть эмоции, то мы с вами это чувствуем, правда? Они стали какими-то мучительно простыми, как смайлики. Даже вот эти самые старые рок-н-роллы, спетые, между прочим, 14-летним подростком, вот они как бы содержат в себе почему-то гораздо больше эмоций. Что же делать-то? На самом деле, кроме того, у нас появились, например, проявления искусственных эмоций. Вы не обратили внимания, что сейчас вот молодые целуют воздух возле щек? Как бы молодых, а не только молодых представительниц прекрасного пола. Вот, опять же, американец, который провел проект о влиянии смайликов на эмоции, Гордон Шримпли, пишет: «Мы с вами можем превратиться в бездушных киборгов, которые умеют только имитировать эмоции, а на самом деле ими не обладают. Не будет ли наступающий век слишком жестоким и равнодушным?» Ну и снова, мы с вами, по-моему, так или иначе много раз поднимали эту тему. Вы не обратили внимания, большинство из нас разучилось писать письма эпистолярного жанра в нашем личном творчестве и в книгах. Ну, в книгах еще периодически появляется, но все равно жанр этот стал большой редкостью. Совсем недавно людям, прежде чем сесть и начать писать ручкой, пером, карандашом, от руки на бумаге, надо было сначала подумать, а что вы хотите написать, а потом научиться правильно писать, а потом нанести все это на бумагу. И снова смайлик, что-то вроде бегства от себя. Кроме того, появляется еще одна возможность. Ведь смайлик в любой момент можно поменять, как в любой момент в СМС-сообщении можно исправить написанное. И таким образом, ведь беда не в самом интернете и не в самом интернет-общении. Беда, вот эта подмена, она заключается в том, что мы никак не хотим продумывать написанное снова и снова. Масса смайликов в сообщении – это способ не думать и не писать текст. Что же делать? Не знаю, но мне кажется опять снова и снова, что мы вместе с виртуальной манией вот этого самого простого общения, мы, это, наверное, старшее поколение, мы, это, наверное, врачи, мы, это, наверное, психологи, в том числе и школьные психологи, о которых мы недавно говорили, снова должны пытаться учить детей писать. Ну, нагрузка в старших классах такова, что сочинений, конечно, не напишешь. Ну, вот, например, каждая же мама может попросить, чтобы ребенок написал ей письмо по какому-то поводу. Неважно, какой это повод. Это может быть письмо с объяснением неприятности, это может быть письмо с какой-то просьбой. Мы же совсем отучились вкладывать вот эти самые чувства в написанные и даже сказанные нами слова. Я думаю, что необыкновенно важным становится банальная вещь, особенно для младших школьников. Это пересказ прочитанной книги. Дело все в том, что, понятно, книг сейчас не читают, а вместо этого пользуются для школьной программы кратким изложением этих книг все в той же сети интернета. И об этом мы тоже говорили. И поэтому пересказ важен не учителям, пересказ важен родителям, потому что когда ребенок рассказывает что-то, он вынужден выражать свои эмоции речью. И вот вы знаете, если вы заметите, когда человек говорит, говорит, говорит, а потом его речь обрывается. Вот у вас никогда не возникало ощущения, что вообще-то на этом месте должен быть смайлик. У меня регулярно это ощущение возникает. Что мы еще с вами можем сделать? Ну, наверное, все то же самое. Не дети же, к сожалению, а родители или те дети. Я знаю таких молодых людей, которые стали уставать. Ну, просто уставать. Они чувствуют, что в общении интернетном что-то не то. А выразить этого не могут, потому что у них вместо выражения смайлик в голове. Ну, или что-то вроде. Вот интересно. У нас, у европейцев и у азиатов, разные смайлики. Японцы и китайцы используют другие пиктограммы. На этих пиктограммах в основном основную роль играют глаза. Восток вообще предпочитает читать эмоции человеческие по выражению глаз. А у нас в пиктограммах глаза намечены, но главную роль играет положение рта. Да, хорошо, плохо, грустно, весело. Так вот, интересно, что японские исследователи пишут о том, что в процессе увеличения числа смайликов и использования этих символических знаков в общении люди перестают понимать выражение глаз друг друга. А европейцы параллельно перестают понимать выражение лиц друг друга. И поэтому, по-моему, нам нужны банальные тренировки. И тренировки эти связаны с тем, чтобы человек, ребенок, учился описывать мамину мимику или папину мимику, или мимику учителя, читать мимические выражения. Потому что утрата способности воспринимать эмоции начинается, как ни странно, именно с этого. Человек перестает понимать, что он разговаривает с другим человеком, у которого недовольное, обиженное или сердитое лицо. Ему все равно. А японцы, мне просто кажется, что это как-то очень симптоматично, перестают понимать красоту глаз друг друга. Мы много слов в интернете сказали про красоту глаз наших женщин, про красоту мелодий, движения. Словом, любое описание эмоций человеческих, все, что вы сможете придумать, является шансом, ну, как-то хоть попробовать спасти нас вот от этих самых... от этого самого безэмоционального человечества. Наверное, все, что я могу сказать сегодня, подумайте над этим, ведь это главная задача нашей передачи. Ну, а раз я сегодня упомянул школу, и раз принят закон о тестировании на наркотики, который войдет уже в декабре в законную силу и начнет использоваться во всех школах, то я бы еще раз хотел поговорить в ближайшую среду о самом тестировании на наркотики, о том, чем оно может нам грозить, и о том, как вы, дорогие радиослушатели, на все это дело реагируете. По крайней мере, у нас на автоответчике есть несколько просьб провести такую передачу. Вот в ближайшую среду мы ее и проведем. Спасибо всем, кто участвовал в нашей программе. Спокойной ночи. I've got my brother's book.